«Отдай мне!» — показал он рукой на высокие стояки, скрепленные лишь вверху и внизу тремя поперечинами. «Не отдам! Отдай ты! Не отдам! Ты отдай! Тебе никогда! А я отниму! А я не дам!» Он бросился было к ней, но испугался, что и впрямь может потерять свое, вильнув спиной, отбежал подальше. А она боялась оторваться от своего. Схватилась за стояки обеими руками, выпятила грудь, попробуй, подойди. Проклятие и нелепость. Забыла, что должна кричать, звать на помощь. Забыла, где она и кто. Следила только за движениями своего противника, за коварной игрой его глаз и нервного лица. Знала, что должна любой ценой отобрать то, что он держит, и ни за какую цену не отдать свое. Но не видела для этого никакого способа, кроме одного — уничтожить этого человека, убить его решительно и безжалостно, тогда поставить ступеньки на место и выбраться на волю. Она никогда никого не убивала. Ну и что? Пока была Настасья, не убивала и не стала бы убивать ни за что. Но теперь она Хурем. А кто знает, что это за женщина? И знает ли она сама о себе хоть что-нибудь? «Подойди ко мне», — холодно сказала она Ибрагиму. «Подойди, я должна тебя убить». И от ужаса проснулась. Лежала почти голая на своей низкой постели, съежившись то ли от холода, то ли от страха. Уже избросив с себя сон, не могла пошевелиться, только мысль мучительно билась в ней, ужасающая мысль о том, что вся жизнь вокруг нее в сущности не что иное, как глубочайшая безысходность, на дно которой брошено множество несчастных людей. И одни из них обладают стояками лестницы, другие — ступеньками. Каждый изо всех сил защищает свою собственность, никто не хочет поделиться с другим, помочь другому, помогая тем самым и себе. И потому всем им суждено оставаться на дне, в безысходности, в безнадежности навсегда и навеки, ибо это неизбежно как судьба, и никто не в состоянии что-либо изменить. «Проклятый мир!» — шептали неслышно ее губы во тьме. «Проклятый! Проклятый! Мамуся, спаси меня!» Жуткий, тонкий стрекот наполнял темноту покоя. Темнота была сплошным тоскливым стрекотанием, точно мириады крохотных железных жал летели отовсюду, ударялись друг от друга, раскаленно клевали ее нежную кожу, все тело, и стрекотали, стрекотали сухо, тоненько, словно бы даже повизгивая. Хурем вспомнила, что с вечера не закрылась муслиновым пологом от москитов. Может, и сны от этих невыносимых москитов. А истенок. Мудрая уста хатун, старая турчанка, приставленная для обучения султанских дочерей и молоденьких адализок гарема, рассказывала Хурем про османских султанов и про их предков сельджуков, кого убили, кого задушили тетивой лука, кого отравили, кто умер смертью таинственной и страшной. Знания переплетались в ней с ее долгой-предолгой жизнью. Собственно, вся ее жизнь стала теперь сплошным знанием. Темнолицая, усатая старуха была набита таким множеством историй, что их хватило бы на тысячи таких жадных умов, как у молодой полонянки с Украины. И из тех ее историй запомнилось Хурем с особенной силой повествование про анатолийских орлов и перелетных аистов. Правда или выдумка? Но ведь какая жуткая! Будто бы всякий раз ранней весной, когда из Египта летят на далекую Украину стаи аистов, встречают их на пути темные стаи анатолийских орлов. Орлы собираются с отдаленнейших гор на побережье Эге, Дениса, и когда утомленные перелетом через море аисты пробуют перебраться с Эгейских островов на материк, над белыми от солнечного зноя горами мирных странников встречает смерть. Испокон веков живут под тем голубым, выленившим от зноя небом среди белых камней могучие орлы —